Глава 125. Сотрудник промышленной группы, занимающийся выполнением заказов Министерства обороны, вошел в кабинет начштаба уверенно, хотя играл роль скромняги. «Собственно, у меня к тебе один вопрос», – сходу приземлил его Штерн. «Можем ли мы увеличить производство в 10 раз?» «Я не ослышался, сэр». «Нет, говнюк, ты не ослышался. И не время сейчас играть со мной. Ты все понял?» «Прошу прощения, сэр. В 10 раз невозможно». «Почему?» «Производственных мощностей не хватает». «Откуда сведения? Справки прилагаются?» «Прошу прощения, сэр, но я не уполномочен отвечать на такие вопросы. Я должен связаться с головной организацией». «В задницу твои головные организации, посредники хреновы! Можешь быть свободен». «Спасибо, сэр». «Вот и весь разговор», — сказал Штерн, когда Кларенс выскочил в приемную. «Все, что мы получаем, делается инсайдерами, а с инсайдерами могут говорить только эти мерзавцы. Как они это делают, интересно?» «Сэр, мы уже пытались наладить контакт с инсайдерами сразу после расшифровки послания. Надеялись по наивности притащить сюда их эксперта». «И что?» «Послали», – развел руками Джоук, директор самой мощной спецслужбы во всем человеческом мире. «Аргументировали?» «Нет». «Кстати, о кроликах», – произнес Джоук, поднимая кверху палец. «У генерала Роджерса во времена его буйной молодости был в подчинении завербованный им инсайдер». «Сэм, это правда?» – спросил Штерн. «Я давно его не видел». «Значит, разыщешь в течение суток и доложишь». «К нему же лететь 2 суток, Клаус!» – воскликнул Роджерс, вскакивая. «Ага, значит, ты знаешь, где его искать», – ухмыльнулся Штерн. «Да будь в кратчайшие строки, проинструктируй и выходи на главного инсайдера, как его там». «Его светлость Страскол», – подсказал Джоук. «Вот-вот, Страскол. Давай, Сэм, время пошло».